Глава вторая. Держи курс. Что-то есть в мерзопакостных словах «курс на здоровье», чем-то они знакомы, будто мы их уже слышали. И тут вспоминаешь, что время от времени они появляются в письмах читателей. Скажем так, тяжела современная жизнь. Издателю «Таймс», Лондон. «Mene sana in corpore sano». В здоровом теле здоровый дух. Глубоко уважаемый Н, неоднократно встречая в вашей газете статьи о тяготах нынешней жизни, я задумался о том, знают ли ваши читатели, что в графстве Вустершир есть заведение для того и созданное, чтобы облегчить их. Санаторий «Курс на здоровье», расположенный в прежнем Грэви-Корт, основан доктором Александром Твистом, известным американским медиком, знатоком физической культуры, который и руководит программой, позволяющей тем, кому не по силам вышеупомянутые тяготы, восстановить свое здоровье в идеальных условиях. Поднимаясь на заре и ведя спартанскую жизнь, отдыхающие, в скобках пациенты, обновляют свои ткани. Доктор Твист в прямом смысле этих слов создает нового человека. С глубоким уважением, Н.Н. Или так. «Немного ли мы едим?» Издателю Daily Mail. «Умеренность, умеренность и еще раз умеренность». Достопочтенный М. В наши дни немолодые люди, набравшие лишний вес, нуждаются не столько в сиделке, сколько в наставнике. Санаторий «Курс на здоровье», бывший Грэви-Корт Вустершир, буквально творит чудеса под началом доктора Александра Твиста, широко известного в Америке. Метод его сводится к диете и регулярным упражнениям. Поистине доктор Твист берет ветхого человека и создает нового. Искренне ваш, М.М. При всех различиях, скажем, в подписи, послания эти принадлежат даровитому перу самого доктора Твиста. Среди тех, кто слишком быстро отзывается на призыв гонга, но не забывает и о здоровье, они вызвали немалый, хотя и рассеянный интерес. Как бы то ни было, в этот день прославленный медик мог увидеть из окна 11 человек, скачущих через скакалочку, под надзором способного и преданного помощника, отставного сержанта Фланнери. Опознать его мог бы не только Шерлок Холмс, но и в хороший день сам верный Уотсон. Только сержант не был, скажем так, выпуклым. Все прочие принадлежали к той разновидности, которая внушала доверие Юлию Цезарю. Самым толстым, самым мокрым и самым печальным из них был Лестер Кармоди, владелец Раджхолла. Печаль его объяснялась тем, что только у него из всех мучеников страдала кроме тела и душа, ибо он по меньшей мере в сотый раз думал о том, сколько стоит его лечение. 30 гиней в неделю, считал он, сгибаясь и разгибаясь. 4 фунта 10 шиллингов в день. 3 шиллинга 9 пенсов в час. 3 фартинга в минуту. Цифры эти поворачивали меч в его сердце. Лестер Кармоди любил деньги больше всего на свете, кроме хорошего ужина. Доктор Твист отвернулся от окна. Горничная внесла серебряный поднос, а на нем визитную карточку. «Пусть войдет», – промолвил медик, изучив написанное. И тут же в кабинет вошел легким шагом молодой человек в светлом костюме. «Доктор Твист, я к вашим услугам». Гость несколько удивился. Вероятно, он гадал, почему глава курса, способный создать нового человека, не применит свои возможности к себе. Дело в том, что прославленный врач был исключительно хлипок. Не украшали его и редкостное сходство с обезьяной, и хитрый пронырливый взгляд, и нафабренные усики. Однако, в конце концов, посетителя это не касалось. Хочешь нафабрить усы? Что ж, бог тебе судья. «Разрешите представиться», — сказал упомянутый посетитель. «Хьюго, я знаю. Мне передали вашу карточку. Можно мне поговорить с дядей?» «Конечно, но только не сейчас». Медик показал на окно. «Подождите минутку, он занят». Хьюго встал, посмотрел и еще больше удивился. «О, Господи! – воскликнул он, глядя на страдальцев. Отложив скакалки, они проделывали неприятные с виду упражнения, а именно сгибались и разгибались, держа руки над головой и поводя, скажем так, талией. Зрелище это ошеломило бы любого племянника. «Скажите, а еще долго?» – несмело осведомился Хьюго. Доктор Твист взглянул на часы. «Упражнение скоро кончится», – ответил он. «Потом холодный душ, растирание и перерыв до ленча». «Холодный душ?» «Да». «То есть дядя Лестер принимает холодный душ?» «Несомненно». «О, Господи!» Хьюго с уважением посмотрел на медика. «Тот, кто заставил дядю извиваться, да еще загнал под холодные струи, достоин многого». «Наверное, — предположил он, — после этого они наедаются. Им отдают отбивную без сала, вареные овощи и сухарики». «И больше ничего?» «Ничего». «А что они пьют?» «Воду». «И капельку вина». «Нет». «То есть как нет?» «Ну, как, так вот и нет». «Никакого вина?» «Естественно. Если бы ваш дядя меньше пил, он был бы не здесь». «А вот скажите, — попросил Хьюго, — название вы сами придумали?» «Конечно, а что?» «Да так, не знаю. Подумал вдруг, спрошу-ка». «У вас сигареты есть?» — осведомился доктор Твист. «Пожалуйста». Хьюго вынул портсигар. «Здесь турецкие, здесь виргинские. Я не курю». «Ни в коем случае не давайте их дяде. Ему противопоказан табак». «Противопоказан? То есть он вьется, гнется, ест отбивные без сала, пьет воду и вдобавок еще и не курит?» «Именно». «Ну, знаете, — сказал Хьюго, — нет, это не жизнь для белого человека». Потрясенный сообщениями, он нервно заметался по комнате. Дядю он не очень любил, тот держал его в черном теле и практически не выпускал из Раджа, тут уж не до любви. И все же он не считал, что тому положены такие муки. Да, сложный человек этот дядя. При его скоредности другой бы сидел на молоке и протертых опилках, как американский миллионер. Но судьба со свойственной ей иронией одарила его прожорливостью. «Ну, они закончили», — сказал доктор, выглянув в окно. «Можете поговорить с дядей. Надеюсь, его не ждут плохие новости». «О, нет, скорее уж меня», — признал сообщительный Хьюго. «Хочу попросить денег». «Вот как?» — спросил специалист по физической культуре, живо интересовавшийся деньгами. «Да», — отвечал Хьюго, — «500 фунтов». Произнес он это с некоторой скорбью, ибо, стоя у окна, хорошо видел дядю, а тот выглядел так, что мог пришибить на корню любые надежды. Конечно, если он треснет, Хьюго получит наследство. В противном же случае уповать не на что. «Вообще-то, — уточнил он, — какие просьбы? Деньги мои. Отец оставил мне несколько тысяч, но почему-то назначил дядю опекуном. Ничего не могу взять без его согласия. Приятель предложил мне стать совладельцем ночного клуба. Внести надо полцены, как раз 500 фунтов». «Вот как?» «Хотел бы я знать, — продолжал Хьюго, — даст ли их дядя Лестер?» «Да, хотел бы знать». «По моим наблюдениям, вряд ли. Расставаться с деньгами он не любит». «Да уж», — мрачно заметил Хьюго. «Что ж, желаю удачи, только не подкупайте его сигаретами». «Что, простите?» «Не подкупайте сигаретами. Они тут душу отдадут за окурок». Хьюго ожил. «И верно, какая мысль! Кроме того, не держите его слишком долго. Встать под душ нужно вскоре после гимнастики». «А вы не могли бы, — спросил Хьюго, — сказать ему, что я упросил вас избавить его от душа?» «Нет». «Жаль, это бы очень помогло». «Ничего не могу поделать. Душ необходим. Гимнастика способствует обильному потовыделению». «Ясно, ясно. Ну что ж, положусь на такт и участливость. Трудно говорить о деле после такого изнурительного утра». Он поправил манжеты, одернул жилет и решительно вышел из комнаты. Ему предстояла беседа с человеком, который в придачу к скаредности считал, что молодым людям деньги только вредят. Хьюго был оптимистом, весело пел в ванне, но сейчас приуныл. С другой стороны, у всех Кармоди бульдожья хватка. Ну что ж, попробуем. Если судить теоретически, то, укрепив мускулы, открыв наглухо запертые поры, да еще расшевелив приутихшую печень, человек становится добрее. На самом деле это бывает не всегда. Когда мистер Кармоди обернулся на зов племянника, можно было сразу заметить, что 10 дней диеты и гимнастики не умягчили его душу.